Сергей Петрович, бегут! Кто это? Черный, как негр. Одни белки да зубы. Вы, Коля, уговорите, встряхните как следует. Бомбардировка не может продолжаться долго. Орудия! Грохот, крики, и вообще все на крике. Криком выражают боль, криком спрашивают, жив ли ты, криком отдают команды, просят о помощи, жалуются на судьбу. Крик — это боль, гнев, жалость, ненависть, обида, страх, беспомощность и надежда. Крик стал универсальным способом общения. Вторгся в жизнь, завладел ею, угнездился, утвердился, пустил корни. Неужели мы когда-то разговаривали нормальными голосами? Нет, нет, этого не может быть. Мы всю жизнь кричали, кричим, и отныне будем кричать вечно. Покой взорван, и вообще все взорвано, даже время. Какое оно сейчас? Настоящее? Прошедшее? Будущее? Безвременье. Орудия! Грохот. С развороченного верха, растопырившись, падает труп. Кто посылал туда наблюдателя? Кто? За каким чертом? Спокойнее, Сергей Петрович, это все грохот да нервы. Нервы да грохот. Вот и на крик сорвался. Ай, как скверно. Курт Иванович! И вдруг тишина. Может быть, обвал тишины. Может, после ада и райская тишь воспринимается пугающе. Все слушают напряженно до звона в ушах. Это ведь тоже крик, только вбитый внутрь. И вдруг хриплый рев. По местам, молодцы, не посрамим. Ай да отставной поручик, ай да чудак из крепости гусарь Иванович. Все из него турецкое ядро вышибло, даже само представление, где свои, где чужие. Но главного вышибить так и не смогло. Россия там, где воюют за справедливость. Не евклидова геометрия логики истинно благородного человека и заключается в том, что из него невозможно вышибить понятие чести. Ему легче умереть с нею, чем жить без нее. «Спасибо, дядюшка!» — крикнул опомнившийся волонтер. «По местам, товарищи! Сейчас пойдут!» Баррикаду разворотило и расшвыряло расстрелом в упор. У нее уже не было верха, не было амбразур и укрытий. Теперь она и в самом деле представляла собой груду кое-как набросанного хлама. Теперь за ней можно было укрываться от глаз, но не от пуль. Если они дадут хотя бы 2-3 залпа, с безнадежным отчаянием подумал Белобрыков. Но армия и не думала стрелять. Она еще воевала по старинке и ударила не залпом по баррикаде, а палочками в барабаны. И молоденький офицерик впереди с обнаженной саблей, ну, прямо-таки Бородино, а не штурм баррикады в родимом городе. За ним, развернувшись, в 3 шеренги шли солдаты, выставив штыки и топая под барабанный рокот. «Подпустить поближе», — сказал Белобрыков, представил, что сейчас придется застрелить этого офицера, и ему стало невесело. «Офицера беру на себя», — предупредил Прибытков. «Хорошо». С облегчением согласился Сергей Петрович и неожиданно для себя добавил: «Прострелите ему ногу. Этот подпоручик вел под усы того белого жеребца, на котором я. Жалко стало своих, да?» — зло усмехнулся Борис. «Нет уж, Сергей Петрович, либо мы играем в революцию, либо сражаемся за нее». Белобрыков промолчал, подумав, что этот эсеровский боевик, пожалуй, прав. Все игры кончились. На языке властей восстание именуется бунтом, а лица, взятые с оружием в руках, подлежат военно-полевому суду.